Глава 20. Новости или была не была. В голове за секунду промелькнуло несколько вариантов: прыгнуть в сторону, прикрыться мертвяком, попытаться поймать бутылку. Но все они были слишком рискованными. Я решил выстрелить оставшимися когтями в летящую бутылку. Да, я практически останусь безоружным, но зато не загорюсь. И даже если промажу, смогу еще попытаться отскочить или поймать коктейль Молотова. Я не промазал. Один из когтей прошел сквозь стеклянную емкость, разбив ее вдребезги. Горючая смесь разлилась на десяток мертвяков, метрах в 5 от меня, а через секунду загорелось. Начался хаос. Горящие зараженные бегали, хватались за других, воспламеняя их одежду. Мне активно начал капать опыт. 1000 прилетело только за первую минуту. Система решила, что это я их убил. Занятно. Недолго думая, я достал свои бутылки и начал бросать в разные стороны. Бросил 5 штук, половину своего запаса. Опыт стал сыпаться еще активнее. Однако мертвецов, прикрывавших меня от пуль, становилось все меньше. Мне пришлось отступить назад, при этом поток опыта не прекращался. Наконец, я увидел заветное сообщение. Получен 8-й уровень. Блин, отличный способ фарма. Сжечь бы эту толпу, что возле авторынка. Там же этих мертвяков 2 собралось. Это же можно сразу несколько уровней получить. Хотя до следующего мне нужно аж 128 000 опыта. Стрельба затихала, выстрелы были уже не такими хаотичными. Они стали точечными, отстреливали остатки зараженных. Я же активировал невидимость, что снова далось мне с трудом. Но все же у меня получилось. Я стоял в стороне и наблюдал за работой выживших. Систему навыков я у них не заметил, но вот стреляли они просто отлично. Можно предположить, что это опытные выживальщики или бывшие военные. Минут за 10 они перестреляли всех, кто стоял на ногах. Однако на шум постоянно шли новые зараженные. Поначалу их тоже отстреливали, но в какой-то момент выстрелы прекратились, люди притихли, а мертвяки принялись жрать убитых сородичей. Я же воспользовался затишьем и начал собирать ДНК и уменьшать свое заражение. За 10 минут собрал почти 1000 ДНК, да и заражение уменьшилось аж на 2,3%. Как же удачно я наткнулся на эту толпу. Да, времени убил на все это больше часа, но такого фарма у меня еще не было. Люди так и не высунулись из своего укрытия. Мне хоть и было интересно, кто они, лезть к ним сам я не стал. Однако не все было так удачно. Когда я уже закончил сбор ДНК и собирался проверить, смогу ли я поднимать лут сферы, не потеряв невидимости, пришли мутанты посерьезней. Из невидимости на одного из зараженных выскочила шипастая кошка. Я таких уже встречал. Очень опасная тварь. Ее только автоматной очередью в упор можно убить. Ну или хорошим копьем затыкать. Мне же такое противопоставить было нечего. Тем более, что через 2 минуты появились еще 2 таких же. Они принялись кромсать зараженных, пытавшихся покушать мертвечину. Но кошки особо не старались их убивать. Скорее, они просто отгоняли более слабых созданий от своей добычи. И вскоре на поле боя остались только эти 3 мутантов. Не казалось, что они меня видят или чуют мой запах. То один, то другой мутант время от времени зыркали в мою сторону, но не нападали. Возможно, потому что я не трогал их добычу и не приближался к ним. На этом я и решил уйти. Пофармили и хватит. Без когтей и всего с несколькими патронами на калаш я им вряд ли что-то могу сделать. Да и невидимость моя подходила к концу. Все же не зря я ее прокачал. Мне, конечно, нужны новые мутации, но не ценой своей жизни. Кстати, во время сбора ДНК Я все же получил одну мутацию. Ускорение метаболизма. Уровень 1. Ваши раны заживают быстрее. Восстановление здоровья ускорено на 10%. Неплохо, учитывая, сколько ран я получаю на каждой вылазке. Вот бы когти восстанавливались так же быстро, как мана у Евы. До убежища Шварца я добрался быстро и без приключений. Зараженных в округе почти не осталось. Все стянулись к месту стрельбы и взрывов, а слышно их было на многие километры. Жаль только, что потерял двух своих новобранцев. Но естественный отбор никто не отменял. Пока что амазонки — мои лучшие бойцы. Другие не очень-то приживаются. Возле самого убежища мертвяков все же было немало. Только в зоне моей видимости находились штук 15. И большинство из них крутились у мусорных контейнеров, которые вели под землю к убежищу Дока. Недолго думая, я принялся убивать их. Пришлось по старинке. Правда, топора у меня не было. Выложил его, чтобы экономить вес инвентаря. Взамен ему я нашел возле урны увесистую железную трубу. Ею драться, конечно, было сложнее, но ударов за 6 отлетал, зараженный 5 уровня, а на более сильных я не нападал. Убив с десяток этих бедолаг, я договорился с одним 6-уровневым, предложив ему целую гору трупов. Пришлось подождать, пока он сожрет их внутренности, но с ним дело уже пошло быстрее. Можно было, конечно, сразу лезть под землю, но мертвяки явно что-то подозревали. И даже если им самим не хватит ума открыть люк, то они могут перевернуть урну и выдать месторасположение тайного прохода. Да и опыт с ДНК мне не помешают. Кстати, ДНК, нафармленного с помощью горючей жидкости, хватило на еще одно улучшение. Повышение получаемого ДНК 20%. Да, пришлось отдать аж 800 единиц этого ресурса, но теперь его прирост будет еще больше. Убив всех ближайших зараженных, я приказал своему соратнику оттащить их подальше от мусорок и наслаждаться пиром, а сам полез вниз. Вопреки моим ожиданиям, что я сразу попаду в убежище Дока, я оказался в канализации. Благо, достаточно просторной, чтобы по ней можно было пройти с моим рюкзаком, да еще место для размаха трубой оставалось. Радовало, что внутри хотя бы было сухо и почти не воняло нечистотами. Даже человеческий запах улавливался. Наверное, он и привлек мертвецов. Я шел, ориентируясь на этот запах, пару раз прошел развилки, затем дорога пошла с уклоном вниз. Шел я 5 минут, пока не добрался до двери. Она была немного выше основного тоннеля. Это возвышение со ступеньками не позволяло сточным водам, когда канализация работала, попасть внутрь помещения. Дверь оказалась запертой, ломать ее не хотелось. Да и выполнена она была из металла, а я без когтей ничего с ней не сделаю. Связаться со Шварцем по рации я тоже не мог, так как оставил ее Еве. Пришлось 5 минут тарабанить, пока внутри не послышался тихий голос. «Артем, это ты?» — прошептал тот. «Да», — ответил я тоже шепотом. «Почему ты рацию отдал? Я уже думал, что тебя убили». «Пришлось отдать». «Я оставил ее для связи с тобой, а не с твоими друзьями», — продолжал ворчать док. «Может, впустишь меня? Или мне вынести эту дверь?» — потерял я терпение. Послышался шорох механизмов, и через несколько секунд дверь открылась. Передо мной висела штора из клеенки с вертикальным разрезом во весь рост. Я раздвинул ее и шагнул внутрь. Оказался в небольшом помещении, полностью обшитом такой же клеенкой. Помещение освещалось светодиодной лампочкой, не очень яркой, но этого достаточно. Где-то в дальней части его убежища тарахтел бензиновый генератор. Шварц стоял в своем защитном костюме и противогазе, однако зеленого тумана в помещении практически не было. Но он активно валил внутрь из канализации. Док принялся спешно закрывать дверь, после чего поправил изоляцию комнаты и нажал на кнопку на стене. Загудела вытяжка, а весь туман за несколько секунд унесло в потолок. «Смени верхнюю одежду», — буркнул он, начав снимать свой защитный костюм. Мне док предложил что-то вроде медицинского халата, домашние тапки и бахилы. Спорить я не стал. «Ева в порядке?» Ты связался с ней? Да, я хотел убедиться, что ты стучишь в дверь. Зачем ты отдал рацию? Чтобы поддерживать с ней связь, когда приду к тебе. Ясно, недовольно проворчал он. Как ты воздух тут очищаешь? Не сдержал я любопытства. Сделал фильтр на базе промышленного. Только диффузор пришлось делать с нуля и расщеплять этот яд, что в тумане не так-то просто. Нужны угольные фильтры, песок, водоросли или мох, немного химии. Ничего не понятно, но очень интересно. Когда я закончил переодеваться, а Шварц скинул свой АЗК, мы прошли через перегородку из клеенки и оказались в помещении побольше. Внутри было на удивление чисто. Старый бетонный пол некогда технического помещения был вымыт, а стены и вовсе покрашены, очевидно, недавно. Потолок был наспех замазан шпатлевкой или раствором, также покрашен. Слой краски всюду был большим, скорее всего, там их несколько. Комната выглядела герметичной. Ни одной трещинки нигде нет. Видимо, док так защищается от ядовитого тумана. И у него это неплохо получается. Возле насосного оборудования и вентилей стояли самодельные верстаки и стеллажи, заставленные различными стаканами, пузырьками, пробирками. На столах было непонятное мне оборудование, хотя в некотором было что-то знакомое. Один прибор напоминал микроскоп с дополнительной ультрафиолетовой подсветкой. Я хотел было посмотреть в линзы микроскопа, но док тут же меня остановил. «Ничего не трогай», — возбужденно произнес он. «Какие у тебя новости?» — перешел я к делу. «Ох, новостей много, даже не знаю, с чего начать». «Начни с вакцины. Я хочу стать человеком или хотя бы проверить, возможно ли это». «Погоди, сначала выслушай, что я узнал. Твоя ДНК, твои мутации, в общем, у тебя уникальный случай. Хотя я встречал еще одного странного человека». «Я не совсем человек». «Да, и ты в эволюции ушел намного дальше, чем он. Система как будто не могла определиться, человек ты или зараженный. Ты вобрал в себя все лучшие качества обоих видов. Ты невосприимчив к яду, но при этом у тебя человеческий рассудок и все системные возможности». «Это я и так знаю», — буркнул я. «Да, только ты говорил, что не вакцинировался». «Так и есть». «Вот только в твоей крови есть все молекулы вакцины». «Да». Ты вакцинировался и только за счет этого сохранил часть человечности. «Что?» — опешил я. «Нет, я точно не». «Возможно, тебе ввели ее, когда ты был без сознания. Ты же говорил, что не помнишь многих моментов из прошлой жизни». «Ну да, я бы такое запомнил. Почему я тогда на 75% заражен?» «Я же говорю, у тебя уникальный случай. Возможно, тебе ввели вакцину уже после заражения. Или ввели не всю дозу. Или вакцина частично испорчена. Я не знаю, но антитела у тебя есть. А за счет этого и все системные возможности». «Не все. Крафта, например, у меня нет». «Странно. Но, возможно, дело не в тебе. Система постоянно меняется. Она обучается, развивается. Но я о ней мало что знаю. Меня больше интересует изучение мутантов и вируса, обращающего человека в зараженных». «Есть еще новости. Могу ли я стать человеком?» «Да, думаю, можешь. Но чем ближе ты будешь к этой цели, тем слабее станут твои возможности зараженного. То есть я не смогу находиться в ядовитом тумане и общаться с мертвяками?» «Скорее всего. Но это будет происходить постепенно». «Плохо», — задумался я. «Сейчас у меня есть преимущество перед другими людьми. Мне не нужен противогаз и АЗК. Меня не атакуют более слабые мертвецы, и я даже могу с ними договориться. Но все же стать человеком я хочу больше всего на свете». «Как на меня подействует новая доза вакцины?» — спросил я. «Боюсь, я точно не смогу ответить на твой вопрос». «Почему?» «Как я уже сказал, твой случай уникальный. Предугадать результат невозможно. Можно только предполагать». «Ну и как ты считаешь, чего можно ждать?» «Скорее всего, твое заражение уменьшится, но я не знаю, насколько. Может, на 1%, может, на 20%. Может, вообще ничего не изменится. А может, ты сразу потеряешь все свои способности зараженного или вовсе умрешь». Я еще сильнее задумался, а стоит ли мне рисковать? А можно ввести часть вакцины и посмотреть, что будет? Да я и без ввода могу посмотреть на реакцию твоей крови, но для этого нужно раздобыть вакцину. Тогда чего мы ждем? Вот этого. Док достал из своего инвентаря шприц с белой как вода жидкостью. Что это? Бустер ДНК, если простыми словами. А подробней? Собираешься вколоть это мне? Ну, если ты не против. Это активирует твои молекулы РНК, которые помогут синтезу собственного ДНК. Его клонированию, так сказать. А если совсем по-простому, как для дебилов, без академического образования, можешь объяснить? РНК позволяет клонировать клетки ДНК, размножая твой собственный уникальный код. И зачем мне это? А вот тут самое интересное. Я провел некоторые исследования и обнаружил, что твоя кровь ведет себя намного агрессивнее остальной. Твои клетки заражены вирусом, по сути, таким же, как и все зараженные. Он работает в симбиозе с носителем и не убивает его, а наоборот, делает сильнее, живучий. Однако носитель, как правило, теряет рассудок и поддается инстинктам. Этот вирус, попадая в кровь невакцинированного человека, со 100% вероятностью заражает его. Заразиться может и вакцинированный человек, правда, вероятность очень мала, но только не в твоем случае. «Все еще ничего не понятно», — признался я. «Посмотри в микроскоп», — предложил док. Я подошел к прибору, наклонился и присмотрелся. «Ты видишь кровь иммунного, в данном случае мою». Изображение было не сильно информативным. Какие-то бактерии кругловатой формы копошились в мутной красноватой жиже. Внезапно я почувствовал укол. «Эй!» — воскликнул я, оторвавшись от микроскопа. «Спокойно. Мне нужна капля твоей свежей крови», — сказал док и набрал в пустой шприц совсем немного моей крови. После этого он поднес иглу к стеклу под микроскопом и капнул мою кровь на свою. Я снова посмотрел в прибор. Микроорганизмы из моей крови выглядели иначе. Были не идеально ровной формы, а как чернильная клякса, да еще с шипами. При контакте с кровью Шварца они начали активно захватывать его молекулы, однако те становились еще более безобразной формы по сравнению с моими. То растягивались в продолговатые полосы, то растекались в разные стороны. Зараженная кровь Шварца менялась очень быстро и сильно увеличивалась в размерах. В какой-то момент стекло под микроскопом просто треснуло. «Видишь, твоя кровь заражает кровь иммунных». «Но как?» «Видимо, все дело в том, что в тебе есть и зараженная кровь, и антитела. Твоя ДНК приспособилась к сосуществованию этих несовместимых элементов. А попадая в новую среду, она начинает активно ее порабощать, подстраивая под себя». «Но почему тогда те клетки так сильно мутировали?» Все дело в совместимости, наверное. Скорее всего, из-за разных групп крови такой результат. Я мог сказать точнее, если бы у меня была кровь такой же группы и резуса, как у тебя, но у меня ее нет. У меня начались флешбеки из прошлого. Многочисленные походы по больницам, капельницы с антибиотиками, бесконечные анализы и лютая головная боль, которую невозможно было полностью заглушить. «А что будет, если ввести мою кровь вам, например?» «Смотря сколько крови. Возможно, я превращусь в мутанта или же просто умру». «Выходит, я могу убить любого человека всего каплей своей крови?» «Нет, все немного сложнее. Твоя кровь хоть и агрессивна и разрушительна, но не настолько сильна, чтобы видоизменить объем больше в 1000 раз». Для обращения иммунного нужно намного больше, чем одна капля твоей крови. Но все зависит от самого иммунного. Какой у него уровень, какое количество накопленного ДНК, резус-фактор крови и много других параметров. Значит, я не могу это использовать. Сможешь, когда я введу тебе этот бустер? Указал он на шприц с белой жидкостью. Если все получится, то ты сможешь преобразовывать часть своего накопленного ДНК в своего рода яд, который будет действовать намного агрессивнее, чем твоя обычная кровь. Вероятность обратить иммунного этим ядом будет достаточно высока. Интересно. Выходит, немного поднакопив силы, я смогу убивать иммунных одним ударом? Точнее, даже не убивать, а обращать в мутантов, если я все правильно понял. Так что, вводить бустер? Ты уверен, что мне это не повредит? Я уверен, что ты изменишься и точно станешь сильнее. Но, возможно, эти изменения тебе не понравятся. Ты станешь еще меньше походить на человека и еще больше на мутанта. То есть, мое заражение увеличится. Это вряд ли. Скорее всего, будут лишь небольшие внешние изменения. Тогда плевать, я и так урод. Ну что ж, довольно ухмыльнулся док. Приступим. Ты все принес? Я выложил на стол все, что собрал для Шварца. Он взял один пузырек спирта, открыл его и протянул мне. Выпей, так будет легче пережить мутацию. Я выпил, почти не чувствуя вкуса. Только тепло, плавно опустившееся от горла к желудку. Разум быстро стал туманиться. Я едва почувствовал укол ученого, а затем сильное жжение в месте укола. Белая жидкость из шприца перемещалась в мои вены и разносилась по всему телу, вызывая покалывание и судороги. Вскоре ноги стали ватными, и я рухнул на пол. В глазах потемнело, а рассудок полностью угас.